Глава вторая. Бальдур Перзике высказывается. Когда Отто Квангель проходил мимо квартиры Перзике, оттуда неслись крики шумного веселья вперемешку с возгласами «Хайль! Зиг Хайль!». Квангель быстро сбежал вниз, чтобы не столкнуться ни с кем из этой компании. Уже 10 лет жил он с ними в одном доме, но с первых же дней старался не встречаться с семьей Перзике, еще тогда, когда сам Перзике держал третьеразрядный трактир и едва сводил концы с концами. Теперь Перзике пошли в гору. Старик занимал всякие должности в нацистской партии. Оба старших сына были эсэсовцами, и деньги у них не переводились. Тем больше оснований их остерегаться. Так живут только те, кто в милости у нацистов. А чтобы заслужить их милость, надо оказывать им услуги. А оказать нацистам услугу значит на кого-то донести, скажем, доложить. Такой-то слушает за границу. Квангель уже давно хотел забрать из комнаты Отто радиоприемник и поставить его в подвал. Времена такие, что лишняя предосторожность не мешает. Все теперь шпионят друг за другом, гестапо всех в руках держит. Концентрационный лагерь в Заксенхаузене разрастается с каждым днем. Он, Квангель, без радио вполне может обойтись. Да Анна не соглашается убрать. Она все еще живет по поговорке: «Коль совесть чиста, спи спокойно до утра». Ну, кому теперь какое дело до твоей совести, когда и раньше с ней не очень-то считались? Поглощенный этими мыслями, Квангель поскорее спустился с лестницы и вышел на улицу. А в квартире у Перзике потому так орали, что гордость семьи Бруно, который в честь праха звался теперь Бальдуром и даже рассчитывал при связях отца попасть в Наполо. Так вот, орали потому, что этот самый Бальдур отыскал в газете «Фелькишер Беобахтер» одно фото. На фото изображены фюрер и рейхсмаршал Геринг. Внизу подпись: «При получении известия о капитуляции Франции». И вид у обоих подходящий. Жирный Геринг хохочет во все горло, а фюрер от восторга хлопает себя поляшком. Перзике радовались и хохотали, как и те двое на снимке, но Бальдур спросил: «Ну, а вас здесь ничего не удивляет?» Все выжидающие смотрят на него. Они так убеждены в умственном превосходстве этого 16-летнего всезнайки, что никто не решается рот открыть. «Ну-ка, сообразите, снимок сделан фоторепортером. Что же он, тут как тут и оказался, когда было получено известие о капитуляции? Известие это, вероятно, было получено по телефону или через курьера, а может быть даже через французского генерала. А на снимке ничего такого не видно. Стоят себе вдвоем в саду и радуются». Семейные Бальдура все еще молча пялят на него глаза. Лица у них тупые от напряженного внимания. Старик Перзике охотно налил бы себе еще рюмку, но пока Бальдур говорит, не решается. Он по опыту знает, каким неприятным может быть Бальдур, если недостаточно почтительно слушают его разглагольствования на политические темы. Сын между тем продолжает. «Значит, это инсценировка. Снимок сделан совсем не при получении известия о капитуляции, а раньше. Ну а теперь посмотрите-ка на фюрера, как он радуется. Он уже давно помышляет об Англии и о том, как мы англичанам всыплем. Нет, тут все подстроено, начиная с самой сцены и кончая хлопаньем поляшком. Это называется «дураков за нос водить». Теперь все семейство так глядит на Бальдура, будто они как раз те самые дураки, которых полагается водить за нос. Скажи, это не Бальдур, а чужой, они донесли бы на него в гестапо. А Бальдур не унимается. Понимаете, этим-то и велик наш фюрер. Никому не открывает он своих карт. Все думают, он радуется победе над Францией, а он, может быть, уже готовит корабли для высадки на Британские острова. Понимаете, чему мы должны учиться у фюрера? Нечего каждому выкладывать, кто мы и что задумали. Все радостно поддакивают. Наконец-то они как будто уразумели, к чему клонит Бальдур. «Ну вот, обрадовались», — сердито говорит Бальдур. «А сами что делаете? С полчаса назад я собственными ушами слышал, как отец говорил почтальонше, что стребуют с верхней жилицы старухи Розенталь кофе с булочками». «Ах, ты об этой старой жидовской харе!» — говорит папаша Перзике. Однако в голосе его все-таки звучит смущение. «Ну, да если с ней что и случится, никто шума не подымет», — соглашается сын. «Только не к чему о таких вещах наперед с людьми болтать. Знай про себя и помалкивай. Посмотри на жильца, что живет над нами, на Квангеля. Из него слова не вытянешь, а я уверен, он все на ус мотает и доносит, куда следует. Вот донесет, что Перзике не умеет держать язык за зубами, что они ненадежны, что на них нельзя положиться. И нам крышка, тебе, папаша, в первую голову. А я палец о палец не ударю, чтобы выцарапать тебя из лагеря или из Моабита, или из Плёце, словом, оттуда, куда тебя упрячут». Все молчат. И даже Бальдур при всей своей самонадеянности чувствует, что молчание не всегда означает согласие. Поэтому он тут же прибавляет, чтобы перетянуть на свою сторону хотя бы младшее поколение. «Мы все хотим добиться большего, чем отец. А как нам выйти в люди? Только через нашу национал-социалистическую партию. Вот мы и должны брать пример с фюрера. Водить людей за нос, в глаза улыбаться, а потом за спиной когда все и думать позабудут, сделать свое дело и к сторонке. В Национал-социалистической партии должны так считать. Перзике на все готовы, на все решительно. Он опять глядит на снимок с хохочущим Гитлером и Герингом, кивает головой и наливает рюмку в знак того, что поучения на политическую тему окончены. «Ну, чего папаша губы надул?» — обращается он к отцу. «Сердишься, что я с тобой на чистоту поговорил?» «Да ведь тебе только 16 лет, и ты мне сын!» — начал было обиженный старик. «А ты мне отец! Да что с того, раз я тебя только пьяным и видел!» «Где уж тебе на особое почтение рассчитывать?» — перебивает его Бальдур под общий хохот. Все опять на его стороне, даже вечно запуганная мать. «Брось, папаша, еще в собственной машине покатаешься. Каждый вечер шампанское лакать будешь, пока волю не налакаешься». Отец опять хочет возразить, на этот раз против шампанского. Шампанскому, мол, далеко до водки. Но Бальдур перебивает его, понизив голос. «Идея у тебя, папаша, прекрасная, но обсуждать ее я предпочитаю в семейном кругу. У старухи Розенталь, пожалуй, и вправду есть чем поживиться. Не только кофе с булочками, но сперва дайте мне это дело обмозговать. Его надо тонко провести, а то как бы нас не опередил кто другой, с кем трудно будет тягаться». Он понизил голос и под конец заговорил шепотом. Опять Бальдур Перзике добился, чего хотел. Всех перетянул на свою сторону, даже отца, хотя тот сперва и надулся. И Бальдур провозгласил: «За победу над Францией!» И при этом он со смехом хлопнул себя по ляшкам. И все поняли, что подразумевает он совсем не Францию, а старуху Розенталь. И вот они снова галдят и чокаются, и дуют водку рюмка за рюмкой. «Ну и здорово же выпить, бывший трактирщик с детьми!»